6. Взаимобытие. Я уверен, что взаимообмен между буддизмом и странами Запада принесет нечто очень удивительное, нечто очень важное. Западное общество отличается некоторыми ценными особенностями, такими как рациональный подход к вещам, дух свободного исследования и демократия. Сочетание буддизма с этими особенностями даст человечеству нечто очень свежее, очень удивительное. Рассмотрим несколько примеров. Печатный станок был изобретен в Китае, а подвижные металлические шрифты были изобретены в Корее. Но когда печатным делом стали заниматься на Западе, оно стало одним из важнейших средств коммуникации. Оружейный порох был открыт в Китае, но как только его начали производить люди Запада, он изменил мир. Даже чай, что издавна выращивался в Азии, будучи перевезенным на Запад, превратился в одноразовые заварочные пакеты. В сочетании с западным способом производства буддийский принцип недвойственных действий и взглядов полностью изменит наш образ жизни. Роль американских буддистов в развитии взаимообмена между буддизмом и западной цивилизацией имеет огромное значение для всех нас. Буддизм неоднозначен. Существует множество буддийских учений. Когда буддизм проникает в какую-либо страну, эта страна всегда предлагает новую форму буддизма. Когда я впервые посещал буддийские общины в этой стране, я попросил знакомого: «Пожалуйста, покажи мне вашего Будду, вашего американского Будду». Эта просьба удивила моего знакомого, поскольку он считал, что Будда универсален. На самом деле китайцы имеют своего китайского Будду. Жители Тибета имеют тибетского Будду, и, кроме того, у них различные учения. Буддийское учение этой страны должно отличаться от учений других стран. Буддизм, дабы быть буддизмом, должен принимать форму, приемлемую для психологии и культуры общества, которому он служит. Мой вопрос не отличался сложностью. Где ваш бодхисаттва? Покажи мне американского бодхисаттву. Мой знакомый не смог этого сделать. Покажи мне американского монаха, американскую монахиню, либо американский центр буддизма. Данные вещи еще не стали очевидными. Я думаю, что вы вправе учиться у иных традиций буддизма, но вам следует создать свой собственный буддизм. Я убежден, что благодаря хорошей практике вы вскоре получите свою форму буддизма. Я с удовольствием представлю вам форму буддизма, которая может быть принята на Западе. В течение последних 20 лет мы экспериментировали с данной формой буддизма, и, кажется, она вполне подходит для современного общества. Ее название — Орден Тип Хиен, или Орден Взаимобытия. Орден Тип Хиен был основан во Вьетнаме во время войны. Он является 42-м ответвлением от дзенской школы Линдзи. Это форма активного буддизма, буддизма, который исповедуется в обыденной жизни, в обществе, а не только в центре для медитации. Тип и хиен — это вьетнамские слова китайского происхождения. Мне хочется объяснить значение этих слов, поскольку это поможет понять дух данного ордена. Тип означает быть в соприкосновении. Понятие активного буддизма уже проявляется в слове «тип». Прежде всего, быть в соприкосновении с самим собой. В современном обществе большинство из нас не желает быть в соприкосновении с собой. Мы желаем быть в соприкосновении с иными вещами, такими как религия, спорт, политика, книги. Мы желаем забыть себя. Всякий раз, когда у нас появляется свободное время, мы приглашаем кого-либо в гости и включаем телевизор, чтобы он поработил нас. Стало быть, в соприкосновении означает быть в соприкосновении с самим собой, чтобы найти источник мудрости, понимания и сострадания в каждом из нас. Быть в соприкосновении с самим собой, осознавать все, что происходит в нашем теле, в наших чувствах, в нашем сознании — это суть медитации. В этом заключается значение слова «тип». Тип означает также соприкосновение с Буддами и Бодхисаттвами, с просветленными людьми, исполненными пониманием и состраданием. Быть в соприкосновении с самим собой означает быть в соприкосновении с источником мудрости и сострадания. Всем известно, что дети понимают то, что в них находится Будда. Один мальчик заявил, что он является Буддой в первый же день цикла созерцания, проводившегося в местечке Аджай в Калифорнии. Я сказал ему, что в чем-то это справедливо, поскольку в зависимости от его степени пробужденности он так или иначе бывает Буддой. Еще одно значение слова «тип» — это продолжать, то есть продлевать что-либо. Это означает, что достижения Будд и Бодхисаттв в понимании и сострадании должны быть продолжены. Это возможно только тогда, когда мы находимся в соприкосновении с нашим подлинным «я», что может сравниться с рытьем колодца. Его роют до тех пор, пока не отыщут источник воды, способный в достаточной мере наполнить колодец. Когда мы находимся в соприкосновении с нашим подлинным сознанием, источник понимания и сострадания становится явным. Это основа всего. Соприкосновение с нашим подлинным сознанием необходимо для продолжения достигнутого Буддами и Бодхисаттвами. Хиен означает «настоящий момент». Мы должны пребывать в настоящем моменте, поскольку только настоящее реально. Только в настоящий момент мы можем жить. Мы не упражняемся во имя будущего, ради того, чтобы возродиться в раю. Мы делаем это ради умиротворения, ради сострадания, ради настоящего счастья. Кроме того, хиен означает становиться реальным, проявляться, осуществляться. Любовь и понимание — это не только слова и понятия. Они должны обрести реальность, воплотиться в людях и в обществе. В этом заключается значение слова хиен. Во французском и английском языках достаточно трудно найти слова, способные выразить значение тип хиен. Во Аватамсака-сутре есть понятие взаимобытие, оно выражает дух данной формы буддизма. Поэтому мы перевели тип хиен как взаимобытие. В сутре это составной термин, означающий взаимный и быть, существовать. Взаимобытие является новым словом для английского языка, и я думаю, что оно будет принято. Мы уже говорили о многом в одном и об одном, заключающем в себе многое. В одном листке бумаги мы видим все остальное — облака, лес, дровосека. «Я есть, потому что вы есть», «Вы есть, потому что я есть». В этом заключается значение слова «взаимобытие». Мы взаимно существуем. Орден взаимобытия включает в себя две общины. Главная община состоит из мужчин и женщин, которые поклялись соблюдать 14 правил ордена. Перед тем, как стать братом или сестрой ордена взаимобытия, всякий должен выполнять все предписания в течение одного года. Согласно предписаниям, для продолжения занятий человек должен образовать вокруг себя общину. Такая община называется расширенной общиной. Она состоит из тех, кто соблюдает те же правила, но не клялся в этом и не был принят в главную общину. Люди, принятые в главную общину, не имеют особенных знаков отличия. Они не бреют головы и не носят специальной одежды. От других они отличаются лишь тем, что соблюдают несколько правил, часть из которых подлежит выполнению по крайней мере в течение 60 дней цикла созерцания, либо в течение дней осознанности ежегодно, постоянно или с перерывами. Если, например, они выполняют их каждое воскресенье, то за год набирается целых 52 дня. Люди из расширенной общины могут выполнять то же самое, либо более того, даже если они не желают стать братом или сестрой общины. В главной общине люди могут выбирать между безбрачием и семейной жизнью. По крайней мере, раз в две недели члены общины и ее друзья собираются вместе и повторяют 14 правил. Они начинают с трех драгоценностей и двух обещаний для детей. Эти два обещания охватывают все правила для взрослых. Первое обещание следующее. Клянусь развивать свое сострадание ради любви и защиты жизни людей, животных и растений. Второе обещание. Клянусь развивать понимание ради способности к любви и гармоничной жизни с людьми, животными и растениями. То есть это обещание в сострадании либо любви и в понимании. Они являются сущностью буддийского учения. После того, как дети повторили эти три драгоценности и два обещания, они могут пойти поиграть, а взрослые повторяют свои 14 правил. Обычно правила начинаются с ограничений касательно тела, таких как «не убий». Правила типа «хиен» следуют в противоположном порядке. Вначале те, что касаются сознания. В буддизме сознание считается корнем всего остального. Ниже следуют правила ордена взаимобытия. Правило первое. Не поклоняйтесь идолам и не привязывайтесь к каким-либо учениям, теориям, либо идеологиям, даже если они буддийские. Все системы мышления являются вспомогательными, они не являются абсолютной истиной. Данное правило все равно, что рык льва. Дух его весьма характерен для буддизма. Часто говорят, что буддийское учение не более чем паром, на котором можно переправиться через реку, что это палец, указывающий на луну. Не стоит путать луну и палец. Паром — это еще не берег. Если мы будем принимать паром или палец за точку отсчета, то мы потеряем все остальное. Мы не смеем убивать друг друга во имя пальца или парома. Человеческая жизнь гораздо ценнее различных идеологий и учений. Орден взаимобытия был образован во Вьетнаме во время войны, причина которой — конфликт между двумя мировыми идеологиями. Во имя идеологии и учений люди умирали, убивая друг друга. Имея ружье, вы можете убить одного, двух, трех, пятерых человек. Но, будучи привязанным к идеологии и принимая ее за абсолютную истину, вы можете убить миллионы. По сути, данное правило заключает в себе заповедь «не убий». Человечество чрезвычайно страдает от привязанности к взглядам. Если ты не следуешь этому учению, то я отрублю тебе голову. Прикрываясь истиной, мы убиваем друг друга. Сейчас мир буквально пойман в эту ловушку. Многие считают, что марксизм является вершиной человеческой мысли, что ничто не может сравниться с ним. Другие считают, что это сумасшествие, и поэтому необходимо устранить таких людей. Мы пойманы в эту ловушку. В буддизме все иначе. Одно из важнейших положений Шакьямуни заключается в том, что нет ничего драгоценнее жизни. Это решает проблему войны и мира. Достигнуть мира можно лишь тогда, когда мы свободны от привязанности к взглядам, свободны от фанатизма. Чем лучше вы будете соблюдать это правило, тем больше вы постигнете действительность и поймете буддийское учение. Правило второе. Знание, которым вы обладаете в настоящее время, не является неизменным, не есть абсолютная истина. Остерегайтесь ограниченного мировоззрения и привязанности к определенным взглядам. Старайтесь соблюдать правила непривязанности к взглядам для того, чтобы суметь понять точку зрения других. Истина обретается в жизни, а не только в понятийном знании. Старайтесь учиться на протяжении всей жизни и всегда выявлять все, что происходит как во внутреннем, так и в окружающем мире. Данное правило вытекает из предыдущего. Вспомните молодого отца, который отказался открыть дверь своему собственному сыну, считая его давно погибшим. Будда говорил, если вы принимаете нечто за абсолютную истину и привязываетесь к этому, то когда истина самолично придет, чтобы постучаться в вашу дверь, вы откажетесь впустить ее. Ученый с гибким мышлением, который критически относится к настоящему состоянию науки, имеет больше возможности сделать новое открытие. Буддист, также занимаясь медитацией, должен стремиться к большему знанию, должен критически относиться к своему мировоззрению в настоящий момент. Техника постижения заключается в преодолении какого-либо мировоззрения и знания. Путь непривязанности к взглядам является основой буддийского учения о постижении. Правило третье. Ни в коем случае не принуждайте других, включая детей, принимать ваши взгляды. Ни с помощью власти, угроз, денег, пропаганды, ни с помощью выучки. Однако посредством проникновенной беседы помогайте другим в преодолении фанатизма и узкого мировоззрения. Это также вытекает из первого правила. Это дух свободного исследования. Я думаю, что на Западе воспримут это правило, поскольку оно наиболее понятно. Если вы найдете какой-либо способ для его всеобщей реализации, то это осчастливит весь мир. Правило четвертое. Не остерегайтесь соприкасаться со страданием и не закрывайте глаза перед страданием. Не теряйте осознанность существования страданий в жизни и в мире. Постарайтесь сблизиться со страдающими любым путем, включая личное общение и встречи, а также зрительные и звуковые образы. Таким образом, побуждайте себя и других к пониманию существования страданий в мире. Первую проповедь Дхармы Будда посвятил четырем благородным истинам. Первая истина — это существование страданий. Такого рода сближение и осознание просто необходимы. Если мы не испытываем боли и не болеем, то мы не будем выискивать причины боли и болезней, чтобы найти лекарство и выход из положения. Так или иначе, Америка является закрытым обществом. Американцы недостаточно осознают то, что происходит за пределами Америки. Жизнь их настолько занята, что даже когда они читают газеты и смотрят телевизор, они не сближаются с другими людьми. Я надеюсь, что вы найдете средства для большего осознания существования страданий в мире. Разумеется, в Америке также существуют страдания, и не стоит забывать об этом. Но большинство из страданий западного человека беспочвенны и могут исчезнуть при взгляде на подлинные страдания других людей. Бывает, что мы страдаем психологически. Мы не можем уйти от себя и поэтому страдаем. Если мы воспримем страдания мира, и они окажут действие на нас, то это может побудить нас к оказанию помощи страдающим людям, что избавит и нас от собственных страданий. Правило пятое. Не накапливайте богатство, в то время как миллионы людей голодают. Не делайте целью жизни славу, выгоду, богатство, либо чувственное наслаждение. Живите как можно проще и разделяйте свое время, энергию и материальные ценности с теми, кто в них нуждается. В сутре восьми осуществлений великих существ говорится: человеческое сознание всегда стремится к обладанию и никогда не чувствует удовлетворенности. Бодхисаттвы действуют противоположным образом и следуют принципу самодостаточности. Они ведут простую жизнь, дабы следовать пути, и единственной своей целью считают осуществление полного постижения. В нашем современном обществе простая жизнь означает сохранение, насколько это возможно, свободы от разрушительного действия социальной и экономической системы, а также устранение стресса, депрессии, повышенного давления и других современных болезней. Нам следует сделать все возможное для устранения печали и тревог, которыми исполнена современная жизнь. Единственный выход — это уменьшить запросы. Как только мы сможем вести простую и счастливую жизнь, мы будем в состоянии больше помогать другим. Правило шестое. Не поддерживайте ненависть и злость. При возникновении ненависти и злости медитируйте на сострадание для большего понимания людей, которые вызвали ненависть и злость. Учитесь смотреть на другие существа глазами сострадания. Нам следует осознавать раздражение и злость при их возникновении и стараться понять их. Медитация на сострадание означает медитацию на понимание. Если мы не понимаем, то мы не можем любить. Учитесь смотреть на другие существа глазами сострадания — это цитата, взятая непосредственно из Лотосовой сутры, из главы, посвященной Авалокитешваре. Вы можете написать и повесить ее в комнате, где вы занимаетесь медитацией. В китайском подлиннике эти слова записаны всего 5 иероглифами — сострадающие глаза, видящие живые существа. Когда, впервые читая Лотосовую сутру, я нашел эти слова, я долго молчал. Я понял, что этих 5 слов достаточно для понимания смысла жизни. Правило 7. Не разменивайте себя по мелочам и не теряйтесь в окружающем вас мире. Учитесь выполнять дыхательные упражнения для восстановления спокойствия тела и сознания. Учитесь осознанности и развивайте сосредоточенность и понимание. Данное правило стоит посредине. Оно является сущностью 14 правил, поскольку самое важное правило — это осознанная жизнь. Без этого правила, без осознанности, остальные не могут быть соблюдены в полной мере. Это можно сравнить с несением шеста. В Азии с помощью шеста носят вещи, для чего середину шеста располагают на плече. Это правило подобно середине шеста, которое вы несете на плече. Правило 8. Не произносите слов, которые могут стать причиной разногласий и разрыва общины. Делайте все возможное для разрешения и устранения всех, даже самых незначительных конфликтов. Мы перешли ко второй части правил, касающейся речи. Первые 7 правил относятся к сознанию, следующие 2 — к речи, а остальные — к телу. В данном правиле говорится о примирении, об усилиях, требующихся для сохранения спокойствия не только в семье, но и в обществе. Для того, чтобы оказать помощь в разрешении конфликта, мы должны сблизиться с обеими сторонами. Мы должны как бы взглянуть сверху на конфликт, иначе будет сложно достичь примирения. Нам следует иметь недвойственное мировоззрение, чтобы выслушать обе стороны и понять их. Миру необходимы люди, способные понимать и сострадать, чтобы осуществлять примирение. Правило 9. Не говорите неправильных вещей ради личной выгоды или ради того, чтобы повлиять на людей. Не произносите слов, которые вызывают отчуждение и ненависть. Не распространяйте новостей, в которых вы не вполне уверены. Не критикуйте и не осуждайте вещей, которые у вас вызывают сомнения. Говорите всегда правдиво и доходчиво. Имейте смелость говорить о случаях несправедливости, даже если это может повлиять на вашу безопасность. Произносимые нами слова могут окружить нас любовью, доверием и счастьем или превратить жизнь в ад. Нам следует внимательно относиться к тому, что мы говорим. Если мы говорим чересчур много, то нам следует осознать это и научиться говорить меньше. Нам необходимо начать осознавать нашу речь и то действие, которое она производит. Ниже следующую гатху можно повторять перед тем, как звонить по телефону. Слова могут передаваться на 1000 километров. Они служат для достижения понимания и любви. Всякое слово должно быть точно яхонт, либо прекрасный гобелен. Нам следует говорить доходчиво. В нашей речи мы должны стремиться к взаимопониманию и избегать непонимания, ненависти и ревности. Это, по крайней мере, поможет сократить наши телефонные звонки. 9 правило предполагает также искренность и смелость. Найдутся ли среди нас такие, что смогут указать на несправедливость при обстоятельствах, в которых это может повлиять на нашу личную безопасность? Правило 10. Не используйте буддийскую общину для личного обогащения и выгоды. Кроме того, не превращайте вашу общину в политическую партию. Тем не менее, религиозная община должна твердо стоять против притеснений и несправедливости. Должна бороться за изменение обстановки без участия в нелегальной борьбе. Это не значит, что мы не должны говорить о несправедливости. Это значит, что мы должны это делать осознанно, не принимая какую-либо из сторон. Мы должны говорить правду, не обращая внимания на политику. Если мы примем одну из сторон, то мы не сумеем помочь в улаживании конфликта. Во время одного из визитов в Америку я встречался с группой людей, которые желали организовать фонд помощи вьетнамскому правительству для восстановления страны. Я поинтересовался, будут ли они помогать лодочникам, и получил отрицательный ответ. Они считали, что политически неоправданно говорить о лодочниках, поскольку это дискредитирует правительство Вьетнама. Чтобы преуспеть в одном, они закрывают глаза на все остальное. Правило 11. Не считайте своим призванием то, которое причиняет вред природе и человечеству. Не делайте вклады в компании, которые лишают других права на жизнь. Старайтесь жить так, чтобы воплотить свой собственный идеал сострадания. Данное правило соблюдать крайне сложно. Если у вас есть возможность выбрать такую профессию, при которой воплощается ваш идеал сострадания, то вы сумеете продвинуться в понимании. Если бы я был учителем, то мне было бы весьма приятно учить детей. Я бы радовался тому, что я не мясник, убивающий коров и свиней. Но все-таки дети мясника приходят ко мне, и я учу их. Они выигрывают от моего верного образа жизни. В то же время мои дети едят купленное у мясника мясо. Мы связаны друг с другом. Я не могу сказать, что мой образ жизни совершенно правильный. Такого не может быть. Соблюдение данного правила подразумевает нахождение способа осуществления всеобщего правильного образа жизни. Вы можете стать вегетарианцем, пытаться снизить убийство животных, но совершенно избежать убийства вы не сможете. Когда вы выпиваете стакан воды, вы убиваете тем самым множество микроорганизмов. То же самое происходит, когда вы готовите овощи. Я вполне осознаю, что моя так называемая вегетарианская пища не является вполне вегетарианской. Я думаю, что даже мой учитель Будда не сумел бы избежать этого. Вопрос в том, стремимся мы к состраданию или нет. Если да, то можем ли мы предельно уменьшить страдания? Если я заблудился, потерял направление, то я должен найти полярную звезду и определить, где находится север. Это еще не значит, что моя цель — достичь полярной звезды. Мне просто хочется отыскать свой путь. Правило 12. Не убивайте. Не позволяйте убивать другим. Старайтесь найти возможные средства защиты жизни и предотвращения войны. В странах Запада огромные деньги вкладываются в оборону. Опыт показывает, что прекращение гонки вооружений позволит выделить достаточное количество денег на устранение бедности, голодания, безграмотности и многих других болезней нашего мира. Это правило относится не только к людям, но ко всем живым существам. Как было показано, никто не может полностью соблюдать это правило. Однако дело в том, чтобы стараться чтить и защищать жизнь, насколько это возможно. Это означает запрет на убийство и необходимость возбранять другим делать это. Это сложно. Те, кто следует этому правилу, должны служить миру, но прежде они должны обрести мир внутри себя. Предотвращение войны гораздо лучше протеста против войны. Обычно протестовать бывает поздно. Правило 13. Не присваивайте то, что принадлежит другим людям. Уважайте чужое имущество, но возбраняйте другим обогащаться за счет человеческих страданий и страданий других существ. В этом правиле содержится призыв делать все возможное для большей жизнеспособности общества. Это правило связано с 4-м правилом – осознание страданий, с 5-м правилом – образ жизни, с 11-м правилом – правильное призвание и с 12-м правилом – защита жизни. Для более глубокого понимания данного правила мы также должны медитировать на указанных 4 правилах. Разработка средств, мешающих обогащаться за счет человеческих страданий и страданий других существ — это обязанность законодателей и политиков. Однако всякий из нас также может способствовать этому. Мы можем до некоторой степени сблизиться с угнетаемыми людьми и помочь им в защите права на жизнь и в борьбе против угнетения и эксплуатации. Мы не имеем права позволять другим людям обогащаться за счет человеческих страданий и страданий других существ. Будучи общиной, мы должны делать все возможное для предотвращения этого. Мы должны подумать над тем, каким образом можно способствовать восстановлению справедливости в собственном городе. Бодхисаттвы дают обет помогать всем духовным существам. Всякий из нас может взойти на их ковчег спасения. Правило 14. Проявляйте заботу о собственном теле. Учитесь бережному отношению к нему. Не считайте свое тело вспомогательным средством. Сберегайте жизненные силы, сексуальную энергию, дыхательную энергию, духовную энергию для осуществления пути. Половое общение должно происходить только в случае любви и взаимного согласия. При половом общении осознавайте страдания, которые это может вызвать. Ради счастья других уважайте их права и обязанности. Полностью осознавайте возможность привнесения новых жизней в этот мир. Медитируйте на том мире, в который вы привносите новые существа. У вас могло сложиться впечатление, что данное правило запрещает иметь детей, но это не так. Оно лишь призывает нас осознать то, что мы делаем. Достаточно ли безопасен наш мир для детей? Если вы желаете иметь ребенка, то тогда сделайте что-либо для этого мира. Данное правило касается также безбрачия. Обычно монахи воздерживались от брака по крайней мере по трем причинам. Первое заключается в том, что во времена Будды монахи должны были заниматься медитацией большую часть дня. Они должны были общаться с сельскими жителями, чтобы проповедовать им дхарму и испрашивать что-либо съестное. Если бы монаху пришлось содержать семью, то он бы не смог выполнять все свои обязанности. Второй причиной является необходимость сбережения сексуальной энергии для медитации. По азиатским религиозным и медицинским понятиям, человек имеет три вида энергии – сексуальную энергию, дыхательную энергию и духовную энергию. Сексуальная энергия расходуется во время полового общения. Дыхательная энергия расходуется во время чрезмерно оживленной беседы и при неглубоком дыхании. Духовная энергия тратится при излишнем волнении и плохом сне. Если вы расходуете все три источника энергии, то вам не хватит сил для осуществления пути и более глубокого проникновения в действительность. Буддийские монахи соблюдают безбрачие не исходя из моральных соображений, но ради сохранения энергии. Кое-кто в далеком прошлом прекрасно понимал, насколько важно сохранять все три источника энергии. Третьей причиной, из-за которой буддийские монахи соблюдали безбрачие, является проблема страданий. В то время, как, впрочем, и сейчас, в Индии множество детей голодало и страдало от недостатка медицинского обслуживания, потому что там женщина, будучи в состоянии прокормить только двоих-троих детей, могла иметь их более 10. Жизнь есть страдание — это главнейшая буддийская истина. Дать жизнь ребенку означает взять на себя большую ответственность. Если вы человек богатый, то, возможно, у вас не будет таких проблем. Но для бедного человека все может сложиться иначе. Перерождение — прежде всего означает перерождение в собственных детях. Ваши дети как бы продолжают вас. Вы перерождаетесь в них. Этим продолжается цепь страданий. Помните, что в этом обществе чрезмерное количество детей неизбежно приведет к их страданию. Поэтому Будда призывал монахов не иметь детей. Я думаю, что за последние 2500 лет буддийские монахи в различных странах способствовали снижению уровня рождаемости. Это крайне важно. В 14-м правиле говорится о бережном отношении к собственному телу, о накоплении энергии для осуществления пути, не только для медитации, но и для всяких действий по изменению мира требуются затраты энергии. Мы должны заботиться о себе. По-моему, половая свобода на Западе принесла как положительные, так и отрицательные результаты. Современные методы предотвращения беременности существенно облегчили жизнь женщин. В прошлом в Азии и в Европе девушки имели огромное множество связанных с этим проблем. Отдельные из них, оказавшись беременными, кончали жизнь самоубийством. Предотвращение беременности позволило значительно уменьшить количество такого рода трагедий. Но половая свобода стала также причиной стрессов и многих несчастий. Мне кажется, что это одна из причин, испытываемых многими людьми депрессии. Если желаете, то подумайте над данным вопросом. Он немаловажен для западного общества. Если вы желаете иметь детей, то сделайте что-либо для мира, в котором они будут жить. Это, так или иначе, превратит вас в человека, который служит миру.